Часть вторая. Управляем мышлением. В прошлой главе мы уже затрагивали тему управления мышлением. Но затрагивали чуть-чуть, как бы по касательной. Сейчас, когда вы понимаете, что это не страшно, а главное — действенно, мы погрузимся в этот вопрос с головой. Я считаю, все, что с нами происходит, случается не просто так. Мы притягиваем эти ситуации своими убеждениями и установками в подсознании. Девушка, которая искренне верит, что все мужики — козлы, никогда не встретит прекрасного принца. Почему? Потому что в каждом нормальном мужчине будет замечать одни недостатки. Человек, который считает, что большие деньги — большие беды, будет либо зарабатывать копейки, либо спускать все доходы на ерунду. Просто потому, что его мозг не будет выдерживать давление этих денег. Чтобы изменить этот паттерн, нужно работать не с последствиями, а с причинами, а именно с нашим подсознанием. Глава первая. Философия авторства жизни. Есть только две позиции по отношению к жизни — автор и жертва. Автор придумывает сценарий собственной жизни и творит историю. Даже если он сталкивается с трудностями, он берет себя в руки и идет вперед. Потому что ему надо. И для него это самый важный довод. Мне надо, я хочу. А раз хочу, то буду. А жертва, наоборот, не берет на себя никакой ответственности, особенно за свою жизнь. Все вокруг лгуны, государство не помогает, коллеги на работе подставляют, а муж не ценит и пользуется. А сделать я ничего не могу, у меня же лапки. На самом деле я не очень люблю выражение «позиция жертвы». Потому что по факту жертва — это человек, над которым совершается какое-то насилие — физическое, эмоциональное, экономическое и так далее. Поэтому давайте заранее условимся, что в нашем случае жертвенность — это выбор. Человек сам ставит себя в позицию, из которой не может ни на что повлиять, а потом акцентирует внимание на своих страданиях и давит на жалость. Поэтому давайте, используя слово «жертва», мы будем иметь в виду именно мое определение. Изначально автор и жертва не так уж сильно отличаются друг от друга. У них могут быть одинаковые обстоятельства, одинаковые проблемы и даже одинаковый набор действий. Но чувствуют они себя совершенно по-разному, и причина этих различий — в фокусе внимания. Давайте для наглядности рассмотрим пример. Допустим, Аню и Лизу одновременно сократили. Аня была шокирована происходящим. Несколько дней не могла прийти в себя и не знала, что делать. Потеря работы сказалась не только на ее финансовом положении, но и на самооценке. Одновременно она пришла к двум мыслям, что мир несправедлив и что она плохой сотрудник. Аня поняла, что аналогичную работу ей быстро не найти, и стала выбирать между вакансиями на должность пониже. Лизу тоже напрягла эта ситуация, но первым делом она выяснила, какие выплаты положены ей по закону. Получив еще один месячный заработок, она спокойнее могла искать новую работу. Проанализировав свой опыт, Лиза поняла, что хочет работать в более масштабной компании. Но что ей было нужно для этого? Подтянуть языки и выгодно подать свои карьерные достижения потенциальному работодателю. В итоге через месяц Лиза устроилась в компанию, к которой давно присматривалась. Теперь у нее выше зарплата и есть возможность карьерного роста. Она рассматривает факт своего сокращения как волшебный пинок, который привел к позитивным изменениям. А Аня уже второй месяц мечется между вакансией с серой зарплатой и должностью администратора в салоне красоты, к чему у нее вообще не лежит душа, и не может найти ответа на вопрос «За что мне такие испытания?». Видите? В одних и тех же условиях девушки думали и чувствовали себя совсем по-разному. Лиза как автор, а Аня как жертва. И, конечно же, получили разный результат. Как вообще понять, находитесь ли вы в позиции автора по отношению к собственной жизни или предпочитаете оставаться жертвой? Все просто. У автора есть прекрасная привычка ставить цели. Он знает, чего хочет, и планомерно к этому идет. Да, есть вещи, на которые он не может повлиять. Что ж, так бывает. Надо принять реальность вокруг себя, подстроиться под обстоятельства и сделать все, что в ваших силах. Поэтому один из важных навыков, который нужно развивать тем, кто хочет проживать жизнь с позиции авторства — умение быть гибкими. То есть, когда вы сталкиваетесь с препятствием, вы не отчаиваетесь и не бьетесь головой о стену, а ищете другой путь. Причем, скажу по секрету, начинать поиски альтернативного варианта можно сразу, пропуская никому не нужный промежуточный этап псевдостраданий. Умение менять свою траекторию в зависимости от ситуации и делать это быстро — суперспособность, доступная немногим. Но как только вы добавляете ее в свой арсенал, поверьте, жизнь начинает меняться как по волшебству. То, что жертве кажется провалом, для автора будет досадной неприятностью. Второе отличие заключается в том, что жертва не управляет своими эмоциями. Неудача легко выводит ее из состояния равновесия, и вся энергия сливается на негатив. Представьте, вы сделали шикарную укладку в салоне и уже собираетесь выходить на свидание, как вдруг видите, что за окном стеной льет дождь. Можно стоять и злиться, что такое могло случиться только с вами. А можно подумать, как поступить. Вызвать такси? Одолжить у кого-то зонт? Вариантов не так уж много, но они есть. И их поиск гораздо эффективнее, чем ругать дождь и лужи на асфальте. В этом случае вы не тратите силы на то, чтобы решить проблему, а сливаете ресурс в никуда. Поэтому второй необходимый навык — научиться выдерживать собственные негативные эмоции и справляться с психоэмоциональным напряжением в стрессовых ситуациях. Избежать их не получится, потому что ваша дорога не будет постоянно прямой. Порой на пути возникают непроходимые леса, болота, серпантины, а нам всегда хочется дойти до цели быстрее и с меньшими усилиями. И когда действительность не совпадает с ожиданиями, мы можем скатываться от бессилия в злость и прокрастинацию. Чтобы этого не случилось, договоритесь на берегу сами с собой. Это жизнь. Будет по-разному. Когда вы знаете и принимаете правила игры, вы способны победить. Но если пытаетесь доказать, что правила плохие, играть по ним сложно или неинтересно, не удивляйтесь, что так и будете стоять на самой первой клеточке, пока ваши соперники уже находятся у финишной черты. Смена ролей. Никто не рождается жертвой. Как и автором. Эти роли меняются в нас в течение жизни. Иногда мы готовы на великие свершения, а иногда лежим на диване и считаем себя самыми несчастными на свете. В этой переменчивости нет ничего такого, на первый взгляд. Другой вопрос — как определить, в какую позицию вы заваливаетесь и как быстро выходите из деструктивных паттернов? Представьте, у вас возникла непредвиденная трудность. Сломалась машина, отменилась путевка, что-то неприятное, но не смертельное. Как вы отреагируете? Какой вопрос будете крутить в голове? «За что мне это? Ну почему это со мной произошло?» Или «Зачем и для чего мне эта ситуация? Как я могу из нее выйти наиболее эффективно?» Когда вы отвечаете на вопрос «Зачем?», негативных эмоций становится меньше, а энергии, соответственно, больше. Алгоритм такой. Вы фокусируетесь на том, что вам дает эта ситуация, для чего она вам послана, что ценного вы можете из нее извлечь. В итоге сила негативных эмоций стихает хотя бы потому, что вы уходите от них в сторону размышлений. Нельзя активно и чувствовать, и думать одновременно. И у вас появляется возможность действовать эффективно в изменившихся обстоятельствах. Важно помнить, жертва — это не характеристика личности. Это поведение и мышление человека в конкретный момент времени. Когда я вижу таких людей на своих тренингах, то работаю с ними максимально бережно. Эти люди не заслужили того, чтобы их гнобили и постоянно указывали на ошибки. У них тоже огромный потенциал. Просто сейчас они не понимают, какие действия помогут им выбраться из прикипевших шаблонов. Важно понимать, что и авторы, и жертвы ходят на курсы, на тренинги по личностному развитию. Разница лишь в том, что автор принимает ответственность и идет применять полученные навыки в своей работе и жизни. А жертва учится с прилежностью школьной отличницы, структурирует новые факты, техники и практики в своей голове и считает, что этого достаточно. Она скрупулезно записывает новую информацию в заметочки и ждет, пока изменения произойдут сами собой. Но знание ради знаний — путь в никуда. И все же что кроется за этим манифестом «взять ответственность за свою жизнь»? Взять ответственность — это совершать новые действия, которые приведут к новым результатам. Ваш успех — это эффективные планомерные действия. Даже если вы узнали, как правильно, вы все равно не можете выкинуть из этого уравнения сами действия. Мне важно донести такую мысль, что прийти на обучение или выполнить несколько заданий на тренинге недостаточно. Более того, можно годами ходить к психологам, но при этом абсолютно не менять свою позицию. Я знаю примеры, когда люди прописывали список шагов и просто шли вперед, потому что надо. Но когда вы идете, чтобы идти, а не для того, чтобы достигать, вы лишаетесь того драйва, того огонька в глазах, который бывает у тех, кто работает ради воплощения своей мечты. Чтобы мозг начал трансформироваться и адаптироваться к новой реальности, которую вы ему предлагаете, достаточно примерно 6 недель осознанной жизни. Жизни, когда вы выполняете данные самим себе обещания, когда сознательно выбираете себя и свои мечты, когда двигаетесь вперед, пусть и небольшими шагами, но каждый день. Почему нам так нравится быть жертвами? Но если жертва так редко добивается своего, почему многие добровольно остаются в этой позиции и ничего не предпринимают? Все дело в том, что быть жертвой выгодно. Только эта выгода не совсем классическая. Это преимущества, которые человек получает от своей сложной ситуации, кризиса или болезни. Так называемая вторичная выгода. Дам вам одно очень короткое, но очень отрезвляющее упражнение. Хотите? Тогда продолжите фразу «Мне нравится, что…» ваша проблема, «потому что…» Например, «Мне нравится, что мой мужчина мало зарабатывает, потому что если будет наоборот, то он уйдет к другой». Или «Мне нравится, что мои рилсы набирают мало просмотров, потому что мне не приходится переживать из-за хейта в комментариях». Ну как? Удобненько, правда? Вот еще примеры. Возможно, пока вы страдаете, что от вас ушел мужчина, на работе с вас меньший спрос. Или наоборот, ваши проблемы на работе делают партнера более внимательным и заботливым по отношению к вам. Ведь когда все нормально, вы прекрасно обходитесь без дополнительного внимания. Вернее, не решаетесь о нем попросить. Вторичная выгода возникает тогда, когда мы не можем получить желаемое обычными средствами. Так дети получают гораздо больше внимания, когда болеют. Они пока не могут сформулировать, чего им не хватает, а даже если бы могли, то чаще всего получили бы от родителей такой ответ. «Мы столько работаем, чтобы у тебя была прекрасная жизнь, а ты еще жалуешься. Вот будут у тебя свои дети, посмотришь, неблагодарный». Но если мы не можем выбирать семью, в которой родились, или реакции родителей, то, став взрослыми, мы вполне способны влиять на отношение нашего окружения к самим себе. А вот делаем мы это или нет — исключительно вопрос выбора. Бывает, что человек настолько сросся с позицией жертвы, что воспринимает попытку разобраться, от чего он так живет, с явной агрессией. Какие тут вообще могут быть вторичные выгоды? Что за бред? Это защитная реакция мозга, которая отказывается что-то менять и принимать неудобное решение. Однако вторичные выгоды все равно существуют, как бы вы к ним ни относились, и у каждого человека есть на то свои мотивы. Страх ошибки. Если вы перекладываете ответственность за свои решения и несчастье на других людей или обстоятельства, то и ответственность за ошибки ложится не на вас. Это коллега посоветовал мне вложиться в эти акции, так что он виноват, что я потерял деньги. Потребность во внимании. Если вы выставляете свои страдания на показ, то получаете поддержку и помощь от близких. Скорее всего, этот шаблон поведения сформировался еще в детстве. Родители проводили с вами мало времени или были холодными, поэтому приходилось получать их любовь через сочувствие. Желание все контролировать. Этот пункт может вызвать вопросы. Мы же только что обсуждали, что жертва открещивается от любого контроля. И все же никакого противоречия нет. Жертва не хочет контролировать внешние обстоятельства, но не прочь ощущать власть над чувствами и эмоциями других. Ты уходишь на корпоратив, пока я тут лежу с температурой. Или ты едешь в отпуск в Париж, когда твоя сестра не ездила никуда дальше Питера. Это классическая манипуляция на чувстве вины, причем человек может включать ее как сознательно, так и не очень. Усталость. Иногда мы чувствуем себя незаменимыми, эдакими супергероинями, без которых развалится проект, компания или отношения. Мы берем на себя слишком многое и потом не можем даже на день вырваться из замкнутого круга, ведь на нас все держится. И тогда мы рискуем физически заболеть, потому что только так тело сможет отдохнуть от психического напряжения. Даже если человек получает вторичную выгоду, это не означает, что он просто притворяется и не переживает негативных эмоций. Это не так. Он реально испытывает эмоциональную боль и тревогу, и ни в коем случае нельзя обесценивать его чувства. В подобной ситуации лучше всего обратиться к психологу. Специалист сумеет деликатно подсветить те скрытые психологические механизмы, которые повлияли на человека и снова загоняют его в роль жертвы. Пока человек будет расти и прокачивать себя, он сможет ответить на вопрос, можно ли получить те же выгоды, только более экологично. Давайте прямо сейчас сделаем небольшое упражнение. Запишите, случались ли с вами негативные ситуации, которые давали вам возможность получить что-то, чего было сложно добиться в обычной жизни. Узнали ли вы себя в приведенных примерах? Если да, перечислите по пунктам плюсы вашего, на первый взгляд, невыгодного положения. Можно ли получить то же самое, но действуя иначе? Получение вторичной выгоды всегда говорит о незакрытых потребностях. Человек просто не знает, как по-другому их закрыть, и уходит в позицию жертвы. И снова мы возвращаемся к необходимости осознания того, что нужно именно вам. Когда вы сможете открыто говорить о своих мечтах и потребностях, желание проваливаться в жертву пропадает. Поощрение и наказание. Вспомните себя в детстве, когда вы решили убраться в квартире, чтобы порадовать родителей. И тут в комнату входит мама и кричит, что вы неправильно сложили вещи, не туда убрали вазу и что теперь в доме ничего невозможно найти. Вы тут же прерываете уборку и уходите в комнату. Или вы захотели погладить собаку, но вдруг она начинает громко на вас рычать и недружелюбно стучит хвостом. И в том и в другом случае вы понимаете, что делаете что-то не так. Вас прерывают в моменте и не дают закончить то, что вы планировали. В целом, это нормальная человеческая и даже животная реакция прекратить действия, которые вызывают у других неприятие или агрессию. Проблема лишь в том, что мы записываем этот паттерн на подкорку и применяем во всех ситуациях. Например, вы решили открыть магазин корейской косметики. Продумали концепцию, зарегистрировали товарный знак, сняли помещение. Но неожиданно вам говорят, что часть товара задерживается, а один из сотрудников, который должен был уже завтра выйти на работу, вдруг передумал и устроился в другое место. Что в этот момент начинает делать ваш мозг? Правильно, подстраивать ситуацию под привычный шаблон. Раз в процессе возникают проблемы, значит, я делаю что-то не так. А потому нужно поскорее все прекратить, чтобы меня не наказали. Это когнитивная ошибка — связывать несвязанные вещи и руководствоваться этими искаженными убеждениями как непреложным правилом. На наши действия оказывают влияние рандомные внешние факторы. А мы связываем их с недовольством и запретами мамы. Эти врожденные реакции успешно используются в дрессировке животных. Так мы резко останавливаем собаку, когда она начинает грызть тапочки. Зато если правильно выполняет команду, мы дожидаемся окончания действия и даем ей какую-нибудь вкусняшку. Предлагаю взять эти простые методы дрессировки себе на заметку. Когда мы сделали что-то важное или полезное, нужно создать себе положительное подкрепление. Купить что-нибудь вкусное или красивое. Подарить себе день ничего не деланья. Кому-то это очень нужно. Но главное — обязательно сказать себе, что я молодец, причем искренне. А вот если что-то не получается, остановиться и понять, что это просто препятствие, а не знак, что нужно срочно прекратить движение к цели. Это знак или мне показалось? Однако мне стоит сделать оговорку. Иногда мир действительно тренирует нас, словно собак. Например, мы создаем что-то стоящее, что-то новаторское, и мир дарит нам крутые возможности и аплодирует деньгами. Мы считываем это позитивным подкреплением и идем вперед. Но когда мы движемся не туда, делаем то, что противоречит нашей природе, мир порой буквально прерывает нашу работу. Вселенная, Бог, мир, как хотите, не желает, чтобы мы себя разрушали, потому что мы ее, их, инструмент для реализации, творения и создания лучшего пространства для развития человечества. Так как же определить, когда мир посылает нам знаки, а когда трудности — это просто трудности? Когда нужно остановиться, а когда поднажать? На этот вопрос есть один ответ. Нужно слушать себя. Вспомните, когда у вас последний раз что-то не получилось. Возможно, вы делали что-то, что вам совсем не в кайф, или сотрудничали с человеком, чьи ценности вам совсем не откликаются. Возможно, кто-то сказал вам, что нужно продавать свой продукт с помощью манипуляций, а вы считаете это обманом аудитории. Неудивительно, что у вас не получается. Ведь если получится, надо будет еще больше заниматься тем, что вам не по душе. Но если то, что вы создаете, дело вашей жизни, вы увидите препятствие и обойдете его. Будьте честными с собой. Вы должны понимать, что это именно то, что вам нужно, и что путь достижения соответствует вашим ценностям. Если это так, а что-то не получается, тогда трудности — вовсе не подсказка Вселенной, что вам туда не надо. Нет, просто ваша цель довольно масштабна и не достигается одним щелчком пальцев. Надо продолжать действовать и иногда даже идти напролом. Вот поэтому очень важно изначально ставить правильные цели, которые будут отражать именно вас, и тогда все станет на свои места и заработает всем во благо.